В этом огне даже 2-миллиметровая железная пластина как-то прогорает насквозь. То, что сейчас хлопнуло над головой у Дамира, должно было ударить нам в лицо, гарантированно спалив не менее половины группы. Здесь мина направленного действия, установленная с датчиком кратности на второго ползущего. Довлатов отодвинулся назад, и проклятая железка решила, что это уже ползет кто-то из основного ядра. До меня не достало всего несколько метров, а больше тут никого и не было. Да, в данном случае девайс учебный, его содержимое даже автогеном не зажечь. Зато зеленая гадость очень качественно прилипает к одежде и смывается далеко не сразу. И сразу видно, кто обгорел и насколько серьезно. Вот и в данном случае зеленые пятна облепили ноги моего товарища. Тяжелый ожог, еще повезло ему. Если правильно обработать раны, перевязать и оперативно доставить к врачу, шанс есть, и не маленький. Вперед. Но под ноги смотрим внимательно. И не надо мне тут говорить о гуманизме, мол, кто же станет минировать тропку, чтобы подорвать на ней спасателей. Нет тут никакого гуманизма, есть циничная целесообразность. Раненого всегда станут вытаскивать. Этим приемом пользуются снайперы с незапамятных времен. Что можно снайперу, то и саперу тоже вполне позволительно. Дамир шипит и катается по земле, отыгрывает ситуацию. Нашлемные регистраторы, которые у каждого из нас есть, не только полностью фиксируют наши действия, но и записывают все разговоры. Так что ничего не скрыть. Не может бегать раненый осколками человек, равно как и не станет лежать молча обожженный. Тащу его, тяжелый вдруг какой-то стал. Вспоров ножом, стаскиваю с него брюки. В реальности тут уже не только их не осталось бы. Кто-то падает рядом. Сибиряк. Укол. Противошоковое. Сделаем. Он расстегивает клапан на разгрузке. Перевязка. Кончился бинт. Высунувшаяся сзади рука подает мне еще один инт-пакет. Все делаю по науке. Наши действия потом беспристрастно разберут экзаменаторы. Да и тут рядышком, зуб даю, кто-то посматривает внимательно. Хрен кто упустит возможность проконтролировать такую интересную позицию. На нашем примере других учить станут. Новые подлянки изобретут, чтобы усложнить прохождение. Это уж к бабке не ходи. Теперь у нас добавился 300-й. Скорость передвижения упала весьма основательно. Так и его еще через мост надо как-то перетащить. Но идти поверху желающих уже нет. Мина может быть здесь не одна. Как я и намекал танкисту, короткий и очевидный путь не всегда правильный. Иногда он ведет и в могилу. Спустившись чуть ниже под мост, перебираюсь по торчащим и висящим железякам на другой берег. Круто не завидую тем группам, что будут здесь ходить после нас. Зловредные экзаменаторы наверняка что-нибудь и тут изобретут. А дальше просто. По натянутой капроновой веревке, а не зря все же мы ее с собой таскаем, переправили 300-го. Чуть не искупали его при этом в реке, да, а потом уже и сами перебрались. Проблем уже с отвязыванием веревки на том берегу я решил чисто по-злодейски. Установил около узла обычный ЭДПР с радиодетонатором, учитывая, что в обычных условиях взрыв мины нас уже давным-давно бы демаскировал. Хлопок капсуле погоды уже не сделают. Впрочем, остатками срезанных с Дамира брюк я все же его укутал. Все потише бахнет. Он сработал штатно, веревку условно ножом срезала. Намокло, правда, но это уже не так страшно. Дальше. Здесь я больше играл роль рабочей лошади. Вместе с Шевченко мы тащили раненого. Якупов исполнял роль головного дозора, а танкист прикрывает сзади. Километр смена. Еще один привал. И снова в путь. Пока все идет тихо. Мы не вылезаем из-под леска, избегаем открытых пространств и тропинок. Наверняка нас там ждут всевозможные сюрпризы или даже дружеские встречи. Подождут. Техника. Тепловизор помог. Разок засекли какую-то непонятную активность, и пришлось сделать крюк. На нас надеты специальные костюмы, которые должны как-то нас маскировать от подобной аппаратуры. Но и наши противники тоже могут быть аналогично экипированы. Правда, все же можно засечь кисти рук и морду лица, если оно не прикрыто специальной маской, но это уже совсем другой клинкор. Так что и проверенные временем глаза и уши тоже работают. На одну только технику не полагаемся. Сильно она тогда помогла на мосту. То-то же. И снова лежим в кустах на брюхе, смотрим. Есть на что. Засаду обнаружил сибиряк. Каким-то и вовсе непонятным способом. Унюхал он их, что ли. Дал знак. Положил нас, а сам пополз вперед. Чуть позже по его сигналу подобрался к нему и я. Троих вижу точно. Не отрывает он глаз от бинокля. Штука у него вообще шикарная. Мощная, стабилизированная оптика со специальной тепловизионной насадкой. Можно вместо нее и цифровую для ночного видения присобачить. Так что любой снайпер за такой прибамбас душу продаст. Да и не только снайпер. Эх, вот отчего у нас в части таких вещей нет? И что же у нас там за такой комитет по встрече, интересуется подползший танкист? Языка брать будут, флегматично пожимает плечами Якупов. Как раз на этот случай построение. Я бы и сам так людей расположил, сразу со всех сторон зажать можно. Они явно на передовой дозор нацелились. И сколько их там может быть? Ну, где-то в кустах еще и огневое прикрытие должно быть. Сибиряк абсолютно невозмутим. Человек 5, 6. Обычно этого хватает. Ситуация дурацкая. Предположим, эту троицу мы можем элементарно подстрелить. Но на наших автоматах установлены лазерные имитаторы стрельбы, а у сидящих в засаде наверняка имеются индикаторы попадания. Но тихо напасть не выйдет. Автоматы работают по принципу фаертага – стрельба холостыми патронами совместно с работой лазерного имитатора. Перезарядимся, насадку соответствующую на ствол навернем и вперед. По парочке магазинов с соответствующим боезапасом у нас есть у каждого, но в ответ обстреляют уже нас и неизвестно из какого оружия. Мы не знаем, где расположено их прикрытие. Не исключено, что там имеется АГС или несколько подствольных гранатометов. Накрыть могут одним-двумя залпами. Под автоматным огнем не сильно побегаешь туда-сюда. Наверняка уже и нас успели срисовать, так что просто так отойти не дадут. А еще и 300-й бросить его мы не можем, так что как минимум один боец в минус. Дамира надо утаскивать в тыл, а сам он двигаться не способен. Если они увидят дозорного, спрашиваю капитана. Смотря кого. Меня так однозначно вольнут. Не та у них весовая категория, чтобы такого, как я, живьем прибрать. А вот вы для них уже интересны. Вот я и двигаюсь по трубке. Автомат, естественно, в руках. Дозорный я или кто? Но все внимание внешне, разумеется, под ноги. Мол, мину ищу. Со стороны это выглядит вполне оправданно. Наверняка засадники уже знают, что кто-то из нас подорвался на мине, оттого и смотрит под ноги дозорный. Неохота им еще кого-то терять. Самая цель. Никаких окриков и прочего не последовало. Сразу с двух сторон метнулись ко мне темно-зеленые тени. Одному я удачно заехал прикладом в брюхо, и этот деятель в последующем бадании участия не принимал. А второй ухитрился вышибить у меня оружие. И понеслось. Какое-то время мы с ним держались более-менее на равных. Ну, скорее менее, чем более. Правда, рюкзак я сбросить все же ухитрился, что подарило мне еще несколько секунд. Потом из кустов выломились еще двое, и игра стала сразу менее интересной. Пускулея получил почти тотчас же, и сознание слегка поплыло. Кому-то я и в этом состязании куда-то там попал, клиент только зашипел в ответ, но и мне звезданули по спине, так что пришлось кувырком нырять влево-вперед, а то совсем забили бы. «Крути его!» – свистящим шепотом приказывает кто-то. «Все, клиент готов!» «Это мы еще глянем, кто там готов!» Рука совершенно автоматически потянулась к ножу. Хрясь! Плюх! На сцене появилось новое действующее лицо. Словно медведь из кустов на тропке возник Якупов. В дальнейшие схватки обошлись и без меня. Первого противника капитан играючи отправил в кусты, и оттуда он более не вылез. Второго свинтил походя. Бедолага со всей дури приложился мордой о землю. Не придержи его, сибиряк, в последний момент не факт, что обошлось бы без серьезной травмы. Осталось двое. Я даже не усек, когда и откуда появился пятый засадник. Но парни оказались не робкого десятка и, разойдясь в стороны, одновременно атаковали своего противника. Молча и не сговариваясь, чувствовалось, что опыт совместных действий у них немалый. Впрочем, это им совершенно не помогло. Ну, разве что продержались на несколько мгновений дольше. «Ты как там?» — наклоняется ко мне Якупов. «Ну, фу!» — сплевываю на землю песок, неизвестно как оказавшийся во рту. «Жив пока! И даже ходить могу самостоятельно!» «Раз шутковать способен, то и воевать сможешь!» — одобрительно кивает капитан. Сопя и отдуваясь, на тропинку вылезает танкист, волоча короб от АГС. «Ствол я снял и в кусты забросил», — сообщает он. А вот следом за ним, понуро склонив голову, выбирается и мой коллега-корректировщик. Одного взгляда достаточно. Через всю грудную пластину бронежилета тянется жирная черная полоса. След косого удара ножом-маркером. Нас стало на одного меньше. По условиям учений такое ранение является смертельным. Не стоило Андрею удар пропускать. Там еще двое у АГСа оставались, — виновато пожимает плечами майор. В ямке сидели, со стороны не видать. Фигово. Ни одной потери мы себе позволить больше не можем. Шевченко снимает каску и усаживается на пенек рядышком с одним из очухавшихся засадников. Для них учения окончены, скоро прибудет транспорт, и всех вывезут в расположение части. Им отдых, а нам топать дальше. Тащить до Влатова и как-то исхитриться не потерять более никого, даже раненым. Мы прощаемся с Андрюхой, жмем руку, хлопаем по плечу. Это против правил, но кто сказал, что инструкции должны исключать нормальное человеческое поведение, а он отдает нам свой запас воды. Мне хватит уже, в крайнем случае мужики поделятся, кивает он на сидящих поблизости бывших оппонентов. Кстати, в их глазах я замечаю уважение, особенно когда они на Якупова посматривают. Что ни говори, а сибиряк сработал классно. Так расхидать, в общем-то, совсем нехилых парнишек – это далеко не каждому по зубам. Так что капитан сейчас купается в лучах вполне заслуженной славы. И правильно, мастер. И снова лес. Ветки так и норовят заехать под колено или подставить подножку. Тяжелые и неудобные импровизированные носилки из жердин и плащ-палатки оттягивают руки и затрудняют обзор, когда идешь вторым номером. Первому, впрочем, не намного лучше. Ветки хлещут его прямо по лицу. Я иногда это замечаю и успеваю среагировать, голову там пригну или еще как-то извернусь. «Смена!» Ставим носилки на землю, вытаскиваю из разгрузки шприц с противошоковым, и проделываю все манипуляции, которые необходимо сделать в данном случае. С момента ранения прошло уже достаточно времени. Уколы делали уже дважды. Время. Максимум через 6 часов мы должны доставить Дамира в медсанчасть, иначе он умрет. И его статус изменится, переведут в 200-е, а нам еще один минус. Не смогли обеспечить транспортировку пострадавшего. Мы все это понимаем. Как и то, что шансов на это ноль, нам попросту не успеть. Танкист хмурится и рассматривает карту. Пешим ходом до конца маршрута 4 часа, без учета 300-го. И перед командиром сейчас стоит дилемма, как поступить. Оставить Довлатова и продолжать выполнение задачи, мол, потом за тобой придем. Ага, если будет кому. Теоретически в этом варианте мы успеваем, практически же. Федор. «Тут я», — поднимает голову сибиряк, — «останешься с Дамиром. Ждешь нас тут». «Понял. Ларин, со мной идешь». «Есть, товарищ майор». Что он задумал? «Ведь таким составом мы задачу точно не выполним. Куда мы сейчас спешим? Ведь маршрут ведет совсем не в эту сторону». «Блин, лучше бы уж Довлатова тащили. Я уже реально воспринимаю его как пострадавшего». Даже запах горелого мяса иногда щекочет мне ноздри. Стоп. Запах? Ну да. И совсем явственно. Стоп! Останавливает меня танкист. Смотри. Охренеть. Я не знаю, что тут произошло, но видок передо мной открылся и вовсе жутковатый. Прямо на краю леса стоял, накренившись на бок, обгорелый танк Т-55. Не имитация. Он в свое время горел всерьез. На закопченной броне видны мутные засохшие потеки какой-то жидкости. Тушили его, что ли, или как? Чуть дальше, в поле, видна пробитая в трех местах коробочка БТР. Ее явно расковыряли из чего-то основательного. Даже отсюда видны неслабые дыры в борту. А ведь до бронекоробки отсюда метров полтораста будет. И вообще, все поле изрыто так, словно тут порезвился пьяный великан-кузнец. Хватанул полбочки самогонки и давай молотом махать. Тут явно арта поработала. Или парочка эскадрилий летунов отбомбились серьезными бомбами. Совершенно очевидно, что на данном полигоне шурует не только этот самый полк. Тут, похоже, всерьез отрабатывают боевое слаживание сразу несколько родов войск. Но, в принципе, чего-то такого я и ожидал. Не под одну же часть, пусть и особую, отгородили такой основательный кусочек земли. Эта мысль зародилась у меня достаточно давно, еще когда я заметил на станции вагоны с хорошо знакомыми ящиками – авиабомбы. Уж точно не в этот полк их привезли. Учитывая же привычки здешнего руководства, не удивлюсь, если в любую из сгоревших бронекоробок подбросили для антуража пару обгоревших туш какого-нибудь скота, чтобы уж реальность так реальность, так сказать, проверка на небрезгливость. Слыхал я про такие штуки, только не встречал никогда. Но что здесь нужно майору? Явно ведь он сюда не просто так притопал. А танкист приник к окулярам бинокля, обшаривая усеянное воронками поле. «Ищем-то чего, товарищ майор? Следы смотри. Нелюдские, здесь трава высокая. Колею ищи. От колес». «Хм, колею? А за каким, простите, рожном?» «Стоп! Улавливаю мыслью. Зачем в нашей группе танкист? Драчун? Диверсант? Корректировщик? Сапер?» «Понятно. А майор-то здесь что делает? Нет для него работы по профилю?» «Или есть? Попробуем понять логику его рассуждений. Маршрут проложен неподалеку от этого поля. Зачем? Тут явно никто и ничего просто так не делает. Так, танкист, мастер вождения. А где ему брать технику? На чем-то он ведь должен показывать свое мастерство. Здесь. Больше негде». На карте никаких обозначений автопарков нет. Стало быть, колея. Машина не пришла сюда только что. Мы здесь явно не первые, кого тут гоняют. Значит, стоит давно. Специально для таких вот сообразительных. Может так быть, что и не одна она тут стоит. Но ведь ее надо периодически осматривать. Если дизель, то и проворачивать иногда, аккумуляторы заряжать и заправлять. Она ведь не святым духом питается. Нет, обычной соляркой или бензином. А тащить на руках через эту полянку бочку или канистру – удовольствие сомнительное. Значит, машина подходит прямо к стоящей здесь технике, заправляет топливом, дежурный механик осматривает и заводит двигатель. Так? Похоже, что да. И тогда на высокой траве будут колеи, оставленные транспортом техобслуживания. Ладно, смотрим. Грузовик. Ну, этот-то, если и поедет, так явно не сегодня. Колес у него нет вообще. На дисках стоит. БМП. Дыра в боку. Сомнительно, чтоб там что-то вообще уцелело. О, Господи, 34-ка. На вид так вообще даже целая. Однако никаких следов поблизости нет. Но целая же! Трогаю Остапенко за плечо. Давно стоит. У кормы трава высокая и куст вырос, отвечает он через несколько секунд разглядывания танка. И? На кустике все листочки целые, бурчит майор, отворачиваясь. Ага, ежели там начать газовать, прогревая двигатель, то листики-то поздувает выхлопом к такой-то матери. Да и закоптит еще. Не танк, стало быть. Еще какая-то штуковина тут стоит. Вполне, кстати, может статься так, что и не одна. Мало ли куда вынесет кривая экзаменуемых. Весь полигон они явно не оббегают, чтобы это поле просто пересечь. Светового дня может и не хватить. Разгуливать-то здесь во весь рост нельзя. Правее смотаюсь, хорошо? Танкист кивает. За пригорком дорога раздваивается, огибая небольшой овражек. Неподалеку от развилки видны обломки сгоревшей техники. Я даже не могу понять, что это было раньше. А на краю овражка, накренившись на бок, стоит БМП. Без башни, тоже не ездок. Стальная кастрюля с торчащей оттуда пушкой лежит метрах в 10, сорвало к чертям. Да уж, нагляделся я в свое время на такие, с позволения сказать, скульптуры. Осмотревшись по сторонам, быстро пересекаю открытое место и ныряю в кусты, чтобы тотчас же зажать нос горелым мясом. Так пахнуло, чуть не сблеванул. Мать. Это в БМП, что ли, что-то сгорело? Поворачиваюсь назад и, уже приподняв ногу, замираю на месте. Стоп! Сгорело, но на броне не видно копоти, и краска вся на месте. Опускаю ногу назад и разворачиваюсь. Да, бронемашина не горела, не видно следов буйства пламени. А как, кстати, ее вообще подбили? Лупили из пушки по телеуправляемой мишени? Возможно. Вопрос откуда? Позади меня холм. И если пушка била сверху, то снаряд бы с такой дистанции не башню сорвал, а проломил бы броню нахрен. Справа тоже холм, тот же самый. С другой стороны достаточно крутоват, так что пушку туда втащить затея непростая, да и с этой. А слева низина. БМП оттуда вообще не просматривается, не дошла. Не сзади же по ней стреляли. Башня в таком случае должна была бы вперед отлететь. Делаю крюк, останавливаюсь, оглядываюсь по сторонам. Мало ли кто тут сидеть может. Вот и башня. Никаких следов попадания на ней не видно. Более того, даже поручни не погнуты. А уж если бы эта кастрюля со всей дури хряпнулась бы о землю, сантиметровые прутики погнуло бы играючи. Ну, пусть и не сантиметровые, один хрен. Башня у бронетехники может слететь в двух случаях. Всякую экзотику сейчас не рассматриваем. Снаряд приличного калибра по самой башне, либо подрыв боезапаса. Попадания по кастрюле не было, да и следов взрыва БК что-то тоже незаметно. Видел я, как эти коробочки во все стороны раскладываются. Обычного снаряда 152 мм за глаза хватит, а если еще и боезапас к пушке дури добавят, вообще сливай воду. Зато при внимательном рассмотрении обнаружилась яма со следами недавнего костра. И на дне этой, с позволения сказать, ямки виднелись чьи-то кости. Явно нечеловеческие. Вот откуда пованивает-то. Наплевав на вонищу, подбираюсь поближе к БМП и обнаруживаю интересную штучку. Отверстие под башню закрыто брезентом. Надо думать, чтобы вода внутрь не попадала. Дожди тут явление нередко. Не Сахара, чай. Брезент не просто брошен, натянут и как-то закреплен. Причем, благодаря наклону машины со стороны, откуда я пришел, этого заметить невозможно. И никакой тебе колеи. Машина обслуживания спокойно по дороге подъезжает. Ай да Пушкин, действительно сукин сын. Нет, ну каковы придумщики-то, а? А майор-то голова. Выслушав меня, он кивает. Ну, чего-то такого я и ожидал. Хотя с горелым мясом они, пожалуй, что и переборщили. А вот внутрь он не полез. Погляди-ка там. Он шаман, что ли? Вроде бы сибиряку это положено. Подрезав ножом брезент, опускаю туда эндоскоп с подсветкой. Да, я бы этих умников. Обычная учебная граната F1, проволочка от кольца идет к десантному люку, опутывая рукоятки обеих дверей. Этим путем мы не пойдем. И на люке экипажа подвешена еще одна граната, просто на рычаге. Понятно, там, скорее всего, даже чеки не имеется. Наверняка и проволочка от запала идет куда-нибудь вверх. Распахнешь люк, граната повиснет в его проеме, не падая на землю, прилетит сразу многим. А сам брезент? Вот тут, к моему немалому удивлению, ничего не оказалось. Никакие бяки не сторожили вход сверху, изнутри. А вот снаружи сам брезент и прижимал скобу еще одной гранаты, и тоже без чеки. Снимешь его, и щелкнет капсель-воспламенитель. Хитроумный злодей попался. Вылез, брезент натянул, закрепил заботливо, чтобы вода внутрь не попадала, а от прочих незваных попаданцев подсунул под натянутый брезент гранату, мол, все для блага человека. Ох, сказал бы я ему. А, ничего бы не сказал. Сам бы ровно так же и поступил в аналогичной ситуации. Грамотный здесь оказался мужик. Но не его сегодня день. Танкист, что-то ворча под нос, устраивается на месте механика-водителя. Ну, благословясь. Неожиданно мелодично, надо же, заворчал дизель. А я выкатываюсь наружу, надо бы под гусеницами все проверить, и по пути следования. Пусто там, закончились сюрпризы у моего оппонента. Снова забираюсь внутрь и сообщаю об этом Остапенко. Выждав пару минут, он трогается с места и с каким-то изяществом, вот ведь мастер, тотчас же разворачивается на пятках. И тяжелая машина лезет на холм. А чего не по дороге? У нас с тобой взвода инженерной разведки впереди нет. И ведь не поспоришь, прав майор. А дальше было не до разговоров, язык бы не прикусить. По таким буеракам скачем, и пешком-то не везде пролезешь. Уличив момент, высовываюсь наружу и по рации оповещаю наших товарищей. Это мы. Не пальните там. С перепугу. Остановка. Втаскиваем через десантный люк Довлатова. Якупов одобрительно оглядывает наше приобретение. Хорош сарай. А чё без пушки? Непорядок. Зато пойдет легче, возражает таксист. И пошел. Вот что ни говори, а хорошего спеца видно по всему. Как мы неслись! Наверное, даже конструкторы этой машины не ожидали от нее подобных выкрутасов. И все это по бездорожью. Накатанных тропок майор тщательно избегал. В какой-то момент слева промелькнули брезентовые палатки, вокруг которых всполошенно забегали люди в форме. Не удержавшись, я даже высунул в открытый проем руку, сложив пальцы в неприличном жесте. Навряд ли там кто-то это рассмотрел, но на душе полегчало. Даже мрачноватый таксист улыбнулся. Несколько километров мы пролетели буквально одним махом. На душе аж пело. И поэтому, когда рев дизеля внезапно затих, я даже как-то растерялся. Почему? Приехали, указывает рукой Якупов. Река, мост. И на той стороне стоит микроавтобус неожиданно белого цвета. Посредники. Все. Закончилось. Только и осталось, что через реку перейти. Опять это сооружение. Ведь близко к нему не подъехать. Да и на ту сторону только ножками. Мостик-то пешеходный. Выскакиваем наружу, вытаскиваем Довлатова и ходу. Бегом. Дах, дах, дах. И строчка трассеров пересекает наш путь. Турель. Кубарем укатываемся за броню. Там не достанет. Гранаты. Но, увы. Не осталось больше ничего. Молчат наши подствольники. 30 метров до моста. Но проклятый пулемет подметает там все своими трассами. Майор, тащите Дамира. Я эту хреновину заткну. Вместе. Я стреляю лучше. И не поспоришь, это действительно так. Расклад простой. Всем через реку не перейти. Пулемет пристрелен. И эти 30 метров сейчас преодолеть быстро мы... Не сможем. При самом удачном раскладе двоих мы точно потеряем. И все. Задача провалена. Но если ребята перейдут на ту сторону и перетащат Дамира, это уже больше половины группы. Шевченко в минусе. И даже если я останусь на этой стороне, то это ни на что уже не повлияет. Турель. Нехитрое, в принципе, устройство. Тренога с пулеметом ПКМ. Видеокамера сверху. Сервоприводы наведения. И все это прикрыто скошенным бронелистом. Штука крепкая и неприхотливая. Сквозь прорези в бронелисте смотрит глазок видеокамеры и пулеметный ствол. Все остальное спрятано. Разве что по самой треноге попасть. Близкий разрыв может это сооружение опрокинуть. Это так. А пули ему не страшны, кроме крупняка, разумеется. Но есть там и ахиллесова пята. Короб с патронами подвешен снизу на крюке. Большой, нестандартный, на 300 патронов. Он своим краем выступает из-под бронелиста. Стандартный тот не виден, но в нем патронов недостаточно. Вот поэтому такое присобачили. Пулемет я повредить не могу, разве что дуриком по стволу засажу. Но вот продырявить короб запросто. Пробить короб, искорежить ленту и патроны, и пулемет не сможет стрелять. А в нашей группе я самый лучший стрелок, с этим никто и не спорит. Рывком перемахиваю через борт БМП, прямо в дыру, которая ранее была затянута брезентом. Ну и где ты там, скотина? Вот он, пульсирует на срезе ствола блеклое пламя. Быстро готовлю к стрельбе автомат, ставлю на место откидную приставку-увеличитель к коллиматорному прицелу. «Очередь!» Взвелась пыль вокруг треноги. «Не попал?» «Еще!» «Бзынь!» «А вот это уже по мне!» Рикошетная пуля откуда-то отлетела. Заметив меня, стрелок крутанул джойстик и перенес огонь на приоритетную цель. С него будет достаточно попасть в БМП несколько раз? А нет, по тем же самым правилам цель под броней он поразить из пулемета не может. Был бы у него миномет, но его нет. Однако не факт, что что-нибудь такое не приволокут. Снова очередь, переключаясь на одиночные, так точнее. Выстрел. Завелся и оппонент. Понял, куда я стреляю. Рикошетные пули все чаще звякают о бортовую броню. Он не может меня поразить, даже условно, но вполне способен отсюда не выпустить. Под пули я сам не полезу. Бах! И строчка трассеров перечеркнула небо в последний раз. Турель поперхнулась. Ракета! Ребята перешли мост. Выскакиваю наружу. Хлопок и облако дыма накрывает меня. Имитационная граната АГС. -2. Но задача-то выполнена. И все равно. -2. Ну-с, прохаживается перед строем Федорович. Двух человек вы все же потеряли. Да одного ранили. Это минус. Но! Он поднимает палец. 300-го своего вытащили, а это уже плюс. Плюсище, я бы сказал. Попутно морды тут некоторым особо зазнаистым качественно начистили. Это уже от меня отдельный респект. По минам в целом неплохо. Если бы не некоторые... Инструктор пристально смотрит на Довлатова, отчего тот понуро наклоняет голову. Ну и по технике. Вы хоть знаете, через какие такие палатки проехались? Остапенко пожимает плечами. Не разглядывал особо. А стоило бы. Это, если хотите знать, штаб учений. Яиц там, правда, никто не отложил. Все же не институтки какие-нибудь. Но переполох был изрядный. За такое дело от лица всего инструкторского состава вам всем отдельное спасибо. А то тут у нас некоторые дюж зазвездились в последнее время. Танкист качает головой. Да, стоило бы в притирку к некоторым палаткам прокатиться. Федорович хмыкает. Что уж теперь рассусоливать? Короче... Инструктор приосанивается, поправляет форменную куртку. Задание выполнено. С чем вас всех и поздравляю. Строй сломался. Со стороны подошли другие инструкторы. Нам жмут руки, хлопают по плечам. А на утро я складывал вещи. Прибрался напоследок в комнате. Придирчиво осмотрелся. В порядке вроде бы все. Положение было вполне понятное. Трое... Довлатов, Шевченко и я из игры выбыли. Убит, ранен, одноногственно. Не прошел. Хоть в 5 сантиметрах от финиша лег, без разницы. Но без скрытого злорадства представляю себе раздумья судейского состава. Оба уцелевших, что Якупов, что Остапенко, мастера запредельные. Откровенно говоря, мы все на их фоне выглядим бледно. До них любому из нас, как до Пекина, ползком. Обиды никакой нет, все верно. К финишу вышли самые достойные, и это нормально. Ты теперь в армии? Именно так. Интересно, куда нас теперь законопатят? Что ни в одну часть абсолютно очевидно, раскидают куда-нибудь. Это и к бабке не ходи. Дамира реально жаль, парень очень старался, но... Вот Андрюха, он вообще перенес все стоически. Меня сюда аж с Камчатки выдернули. Куда б теперь ни заслали, все же не так далеко от дома будет. Я-то питерский. Интересно, а меня куда? В дверь постучались. Разрешите? Да. На пороге возник сержант Дневальный. как и многие в этой части с орденскими планками на груди. «Товарищ старший лейтенант, вас вызывают в штаб. К 15 часам вам приказано прибыть к командиру полка». «Ах, да, он ведь сказал тогда, через месяц. Вчера как раз месяц и закончилось». «Понял, товарищ сержант, прибыть к командиру полка к 15 часам». «Что ж, надо полагать, там-то я и узнаю место будущей службы». Пожмет полковник руку на прощание, какие-нибудь слова теплые скажет. И вскоре я забуду про эту странную часть. Жаль, слона больше не увижу. Сюда-то меня более и на пушечный выстрел не подпустят. А его аналогично не выпустят. Что ж, такова армейская специфика. Ладно, время пока есть, спешить некуда. В комнате прибрано, вещи уложены. Не пойду на обед, нет желания никакого. Проходя по коридору, я стукнулся в комнату к Андрею. Услышав незнакомый голос, заглянул и увидел солдата, занятого приборкой. «А где старший лейтенант Шевченко?» «Так он еще утром выехал. Как в штаб ушел, так назад больше и не вернулся. Только за вещами посыльный приходил». «То-то его даже на завтраке не было. А я-то думал, что он отсыпается. Ну вот...» «И еще один человек исчез в неизвестном направлении. Жаль. Мне он нравился. В некотором роде коллега.